Во всех этих заботах, вроде игр в море сразу по приезду, генеральной уборки, поездки в магазин, создания тупой чи номер один или атаки ею, время пролетело как одна секунда, так что никто из них так до сих пор и не перекусил. А время уже катилось к 4 пополудни. Какой прекрасный закат. Стоя на кухне, которую он самолично надраил до зеркального блеска, Рюдзи смотрел в окно, словно пытаясь убежать из окружающей его реальности. Кстати, кровь из носа уже не шла. Он сменил пахнущую пляжем футболку и, кажется, наслаждался приятным морским бризом, стоя у открытого окна. Да, это действительно светлое пятно. Сияющие лучи солнца уже начали темнеть, и через окно он ясно видел море, мерцающее оранжевым блеском до самого горизонта. Слышал плеск разбивающихся волн и шум ветра снаружи, а порой жалобные крики чаек. Для Рюдзи, живущего в изрядно населенном городке, хоть его и не назовешь большим городом, это место было словно другой мир. Сама атмосфера, когда парень может пригласить нравящуюся ему девушку на прогулку и говорить с ней о совместном будущем, неспешно бродя по пляжу и слушая плеск волн. Но тут в мысли Рюдзи вторглись резкие крики, выдернув его обратно в реальный мир. «Я сказала, будем это! Проклятая коротышка! Ни за что! Я не выношу эти специи! Эта заправка не годится! Ты такая шумная! Если ты только о себе и думаешь, почему не поехала в магазин? Это отличная заправка! И мне правда нравятся специи! Эй, Такасу-кун, лови!» Поймав брошенный Ами пакет с заправкой, он понял, что его втянули в эту кутерьму, когда... Оу! Рюдзи скривился от боли. Тайга в акробатическом прыжке вцепилась в руку Рюдзи, обхватив его босой ногой пониже талии, словно краб клешней, и повиснула на нем. Нет! Ой, больно! Затем она начала трясти его, как гигантская обезьяна могла бы трясти дерево. С такой силой, что он всерьез испугался, как бы ему руку не вывихнули. «Какого чёрта? Ты вообще думаешь, что творишь? И зачем ты залезла на меня?» «Рюдзи, ты можешь приготовить вкусную еду даже без этой заправки, правда? Ты же делал это раньше, так? Обжарить с мукой и добавить специи? Ты же знаешь, как это все делается, верно? Так вот, просто сделай это на ужин, потому что эта заправка не годится!» Не дожидаясь ответа Рюдзи, Ами пробормотала: «Ну и эгоистка», прежде чем попытаться оторвать тайгу. «Использовать полуфабрикаты – это проще всего, да и вкусно получается. Рюдзи готовит намного-намного вкуснее!» Рюдзи, которому орали практически прямо в уши, цеплялись за руку и трясли его помимо его воли, в конце концов рухнул на колени. Он стащил с себя тайгу одной рукой и оттолкнул Ами другой. «Хорошо, я уже понял. Но, тайга, у меня с собой нет моей фирменной коллекции пряностей, так что я не смогу приготовить так же, как обычно». «А?» Ами насмешливо фыркнула, словно говоря: «Ну, посмотрим». «И еще, это потому, что ты не любишь острое, верно? Я приготовлю отдельную порцию специально для тебя. Добавлю больше молока и кетчупа, чтобы сделать послаще». Тайга оставалась несколько недовольной, но хотя бы перестала кричать. Зато, подхватывая эстафету... «Ты ее балуешь!» На этот раз надулась Ами. Нахмурившись и прищурив глаза, она приложила руку к губам, словно маленький ребенок. «О боже, Такасу-кун! Опять спецобслуживание исключительно для Эсаки-сан. Если так и дальше пойдет, разве остальные девушки тебя не возненавидят?» Она по-прежнему оставалась в своей обычной позе скромницы. Даже ее злость была лишь частью игры. Но вдруг криво ухмыльнулась половина лица, глаза начали наливаться неприязнью, пока еще удерживаю ее внутри. Понизив голос до предела, чтобы ее не слышала тайга: «Даже Миноритян в конце концов может возненавидеть тебя, знаешь?» «Что? Что ты сказала?» Рюдзи оцепенел. Она была так близко, что он чувствовал на ухе ее дыхание. Он до глубины души был поражен ее словами, прозвучавшими как отрывок из песни. «Ага, понятно, побледнел. Хм». Дразнящие глаза Ами сеяли хаос в душе Рюдзи. Она растянула губы в легкой улыбке. Такасу-кун, если ты и дальше будешь так себя вести, может быть, я расскажу Минори Тян про это? Что-нибудь вроде «Такасу-кун подсматривал за мной в душе». Но ты же на самом деле не принимала душ. Может и так, но кто это подтвердит? Откинув волосы, Ами отошла. С дьявольской улыбкой на прекрасном лице она выглядела просто замечательно. Но в этом явно было что-то неправильное, потому что внутри нее была тьма, которая в конце концов просочилась наружу. В любом случае, Рюдзи больше не мог произнести ни слова. Почему она вдруг... Иначе говоря, как она узнала про мои чувства к Минори? В центре этого неприятного напряжения вдруг появилась Тайга. «Что там насчет Минорин?» Она посмотрела вперед и назад на Рюдзи и Ами, с подозрением вглядываясь в их лица. Ами со своей обычной ангельской улыбкой сказала «Ничего». А Рюдзи лишь сглотнул. Но здесь был кое-кто еще. «Вы звали? Звали меня?» В узком пространстве между Тайгой и Ами стояла Минори. «И давно она уже здесь?» Невинно улыбаясь, она тепло смотрела на друзей сверкающими глазами. Все-таки похоже, что она не слышала слова Ами, произнесенные несколько секунд назад. Рюдзи осторожно облизнул свои пересохшие губы. «На, Минорин, ты уже хорошо себя чувствуешь?» «Ага, полежала немного, и мне уже гораздо лучше. Так что теперь пришла помочь на кухне. А еще я наслышана про божественный нож Такасу. И хочу на это посмотреть. Кое-кто говорил, что Такасу-кун может полностью нашинковать луковицу всего за 10 секунд, да?» Ах, от улыбки Минори Рюдзи готов был простереться перед ней. Из-за того, что Тайга напугала ее тупой чи номер один, ей пришлось до сих пор отлеживаться. И теперь здесь, где собрались настоящий преступник, исполнитель и даже прототип тупой чи номер один, она мягко дарила улыбку более прекрасную, чем чья-либо еще. «Ну, 10 секунд — это вряд ли, но...» Даже отчаянно отворачиваясь от ее сверкающего великолепия, он хотел оправдать ее ожидания, насколько это только возможно. Он профессионально подхватил три луковицы одной рукой. 15 секунд должно хватить», — заявил он. «О, ты и правда сказал это! Отлично, позволь мне взглянуть на твое умение! Я могу чем-то помочь? Догадываюсь, что Такасу-кун сегодня будет шеф-поваром, верно?» Он прослезился, но не от лука, который даже еще не начал резать. «Я могу помочь!» От этих простых слов. Он был бы счастлив, кто бы их ни сказал. Но сказал их человек, от которого он больше всего хотел их услышать. Без раздумий развернувшись... Что за взгляд?» Он уперся взглядом в Тайгу. Конечно же, она помогать совсем не собиралась. Шлепнулась на стул и играла со стоящим на столе йогуртом, словно собираясь слопать его, пока Ами не попыталась отобрать. Конечно, он бы рад услышать от нее предложение помочь, пусть и не так, как услышал его от Минори, но... Ну и ладно, может оно и к лучшему. «Ладно, Кусиеда, тогда почему бы тебе не почистить картошку?» «Хорошо. А картофель и чистки тут нет? Сколько надо начистить?» Как только Минори запустила руку в мешок и подцепила несколько небольших картофелин своими тонкими пальцами... «Ах, как свежо!» На подходе к кухне неожиданно послышалось шлёпанье босых ног по полу. «О, ты уже начал готовить обед? Я знаю, что повар из меня никакой, но мог бы позвать меня помочь хотя бы стол накрыть?» Свежо пахнущий мылом Китамура, который в первую очередь принял душ, чтобы смыть грязь, хлопнул Рюдзи по плечу. Однако... «Эй, твоя одежда! Ну, было так жарко! Упс! Ой, виноват! Так здесь девушки!» Обернувшаяся на голос Китамуры, Тайга уронила йогурт, откинулась на спинку стула, ударилась затылком о стену и свалилась на пол. Лицо судорожно мерцало красным, синим и белым оттенками, словно она проглотила смертельный яд. Прильнув к стене, она отчаянно искала, где можно спрятаться, пока наконец не заныкалась за Ами, с которой ругалась лишь секунду назад. До сих пор не обращавшая внимания на происходящее, Ами раздраженно крутанулась.